Глава 49. Диана. Клим все же делает это. Невозможно. 2 года без оргазмов заканчиваются таким взрывом, что, если бы не рука на губах, я разбудила бы всех в доме. Все слишком ярко и оглушающе остро. Контроль трещит по швам. Из горла вырывается крик. Тело колотит от сумасшедшей пульсации. Глаза наполняются слезами. Чтобы справиться с этой мокрой стихией, Климу приходится бежать за рулоном туалетной бумаги, а потом, как маленькую, убаюкивать меня в объятиях. Это самое настоящее очищение, генеральная уборка всех извилин, души и сердца. Не знаю, сколько в итоге я вою, но Клим постоянно рядом. Мой нелюдимый, пугающий своих конкурентов мужчина оказывается самым терпеливым и заботливым любовником на свете. После потрясающего оргазма нет больше сил ни на какие страхи или жуткие воспоминания. Я словно переплавляюсь. Из закоченевшего состояния перехожу в жидкое и горячее. Не женщина, а тягучая лава. Без костей и мышц, с пульсирующим кратером в районе грудины. Я скоро вернусь. Не отключайся. Клим выпускает из кольца своих рук. Только когда я успокаиваюсь и начинаю зевать. Но больше я сегодня не способна. Даже не надейся. С улыбкой шепчу в ответ. «Мне кажется, ты себя недооцениваешь». Хищно улыбается этот ненормальный и, сверкая упругими ягодицами, спешит в сторону ванной. По-хорошему, можно расслабиться и даже заснуть. Однако стоит услышать шум воды, и у меня будто открывается второе дыхание. Слегка пошатываясь на нетвердых ногах, иду следом за Климом. Толкаю в сторону дверцу душевой кабины и опускаюсь на колени. «Не нужно». Заметив меня, хрипит он и еще быстрее двигает ладонью по члену. Сеанс терапии закончился. По одному медленно и настойчиво разгибаю сильные пальцы. Теперь я могу делать, что хочу. Справившись, убираю его руку и обхватываю губами крупную налитую головку. Настоящее совершенство, словно созданное дарить удовольствие. «Ты могла просто отдохнуть!» Клим дергается всем телом. С тихим шлепком бьет ладонью о стену перед собой и до проступивших желваков стискивает зубы. «Мы отдохнем». Мажу языком по уздечке. «Вместе». «У меня инфаркт от твоего рта будет». Он смотрит таким диким животным взглядом, что внизу живота приятно ноет. «Постарайся выжить». Я собираю во рту столько слюны, сколько могу. Поднимаю глаза на красивое лицо своего мужчины и делаю то, чего не делала уже много лет. Наверное, впервые в жизни с таким удовольствием, кайфуя от своей власти над этим идеальным самцом, задыхаясь от наполненности и тесноты. Сон после потрясающего секса — особая форма существования. Я и опустошена, и наполнена. Вроде бы прежняя и другая. Лежу, прячу улыбку в подушку и чувствую на себе горячие руки Клима. Он медленно гладит меня по бедру и шепчет на ухо всякие непристойности. Удовлетворенный и счастливый Хованский, почти незнакомый мне человек. Сколько себя помню, с ним никогда не было просто. Клим вечно оставался загадкой, хмурым, мрачным типом, играющим чужими судьбами, как фигурами на шахматной доске. Все 5 лет брака я переживала во время каждой нашей встречи и не знала, куда деться, когда он сверлил меня внимательным взглядом голубых глаз. Тот Клим Хованский был запретным и чужим. Мистер Опасность. Нынешний. Я готова кошкой мурлыкать от любого его пошлого обещания и ничего не могу поделать с предательской влагой на глазах. Это даже не хорошо. Это что-то другое. Глубже, основательнее и ярче. Не объятия, а лечебный кокон, сквозь который не в силах пробиться никакой кошмар. Теперь все будет хорошо. Именно с этой мыслью закрываю глаза. Господи. Как же я его люблю, признаюсь себе, засыпая. Но, словно я сгладила собственное счастье, в 3 ночи звонит телефон.